Глава 18. Красивая танцевала теперь в индийском клубе на левом берегу Сены, а Прохлад играл в ресторане «Кан Чипурам». И ночью приходил за Красивой, и ее звали из зала. «Матисса, за тобой Прокоп». Она к его приходу обычно сидела, приглашенная компанией каких-нибудь завсегдатаев, выпивала с ними, смеялась. Он покусывал свой ус. Голову бы всем отрезал. Глядя из-под лобья, гася в себе порывы ревности, зависти. Потом они ехали на такси, часто еще с двумя музыкантами, что очень не нравилось парижским таксистам. Не любили, чтобы кто-то сидел на переднем сиденье, рядом с шофером. «Я с тобой, я всегда с тобой», — шептала она ему ночью. «Я всегда жду тебя». И действительно, когда она не работала, то ждала его при свете настольной лампы в своих странных очках, читая книгу, сидя на коврике, вытканном слепыми паломниками Бенареса. И он, вбегая бесшумно в комнату, будто пытаясь застать ее врасплох, замирал на пороге, очарованный ею. Ее покоем в ожидании его. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем. И, конечно, тюлевые занавески, чтобы не быть совсем уж как в аквариуме. Но она ждала от него чего-то большего, чем просто зачарованности ею. «Спящий должен проснуться», — говорила она ему. «Тем более, что опиума здесь нет, гашиш совсем другой, а героин — это тормоз. Нам надо двигаться». Она счастлива была его восторженностью, любованием ею. Но ей хотелось вдохновлять и на великие дерзания, подвиги. А он, наверное, трусил перед жизнью. Тем более такой непохожий на все предыдущие. В Кишиневе, Москве, Варшаве, в Бенаресе. Уже с ней. В Дели все было привычно его представлению о себе самом. Он чувствовал себя удобно. А здесь, в этой европейской метрополии, где каждый, казалось, изрекал цитаты великих мужей пантеона, это было негармонично с ним. Недаром Красивая, в шутку, хохоча, называла его дикарем, диким. «Ну, если Индия — дикая страна, то я принадлежу к дикой цивилизации. Только мне сдается, она подревнее будет всех этих ваших финтифлюшек». И она в ответ, успокаивая, просила его. «Древний мой Прохлад, сыграй мне. Спой песенку на своем древнем языке». И Прокоп, становясь серьезным, напевал хрипловатым голосом, неожиданно иногда беря высокие ноты. «Сердце бьется быстрее стрекочущего в траве кузнечика. Четыре камня в часах подстанывают движению стрелок. На дне души недвижимый мрамор из Тадж-Махала в Агре. И как будто любовь. Сокровище, которое можно растратить. Так, когда я не вижу лица твоего, Матисса. Облака налитыми сливами разламываются сочные, растекаются кровавыми реками над синевой леса. Солнце янтарной каплею падает в туч прах, замирает, стынет душа перед отлетом. Это когда я не вижу лица твоего, Матисса. Онемевшие кончики пальцев не чувствуют боли, когда кисть руки причесать огонь стремится, а сока их режет тонкими струнами, будто неподвластного инструмента, ускользающего от постижения. Все это, когда я не вижу лица твоего, Матисса». Она грустно улыбалась, сидя на коврике при свете лампы, рядом с которой странно тикал большой будильник, и лежала миниатюрная копия огромного храма в Агре из белого мрамора. Она понимала, что этот город не дает его мужественности проявиться, что здесь он избрал все те же окружения и обстановку, близкую его духу, не требующую усилий над собой, что вроде они здесь, чтобы поменять жизнь, но живут все той же. И его любимым занятием остается все то же. Играть на ситаре, глядя на красивую, заниматься любовью, гулять с нею, слушать, как она читает ему, восхищаясь ее лицом, курить гашиш и снова заниматься с нею любовью, до изнеможения поглощая ее глазами. Ей удалось продать несколько репортажей, и она заключила договор с «Фигаро Мадам» для эксклюзивного очерка, Ей оплачивали перелет первым классом, гостиницу и суточные. У нас достаточно денег и на его билет, и на жизнь в первое время. Она уже собрала индийские вещицы, которые можно было выгодно продать в Париже, но что-то смущало ее в собственной затее. Отмечали юбилей Канчипурама. Ресторан был закрыт для посетителей, и собрались только друзья хозяина, давние клиенты и, конечно, музыканты. Она приехала ошеломляюще красивой, в черном платье с золотым шитьем. Ее волосы, гладко зачесанные назад, напомаженные ароматным маслом, открывали лицо. Как он любил. На ее лицо была нанесена сиреневая пудра с блеском, губы ее походили на лепестки бледно-сиреневых маков. Она много выпила, танцевала и почему-то пыталась уколоть Прокопа, подначивала его шутками и всяческими задевающими замечаниями. «Цыгане и звери одинаково дышат», — вспомнила она где-то прочтённое и стала называть его «диким зверем в храме культуры». Мало того, что она прилюдно смеялась над его малограмотностью, он плохо писал и читал очень медленно, она высмеивала какие-то его качества, которые ее же умиляли, которые она же и подметила, восторгаясь его естественностью, наивностью и какой-то настоящестью, отсутствующей у людей европейских метрополий, стран. И был какой-то ужас во всем этом. А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала, как пел Федор Шаляпин. Она спустилась в подсобное помещение, служившее музыкантам гримеркой, где они хранили инструменты, костюмы, прочее. И, видимо, там она что-то сказала ему. И это стало последней каплей в его чаше терпения обид. Конечно, он был варваром, дикарем. Но надо было еще суметь вызволить наружу этого зверя. Из всей кровавой сцены, происходившей в подземелье, ввиду своей нетрезвости, она помнила только, что постоянно защищала рукой лицо, отчего и раздроблена кость руки. Он схватил какой-то инструмент, пассатижи, отвертку, со стола и, не глядя, наносил удары. Он увидел кровь, он услышал крик, он схватил топор. Он уже не вор, он уже не врун, он уже как гун, сердце тихо в плач, он уже палач. Он проткнул ее левый висок отверткой, и она тихонько лежала в углу, на полу, у ножки столика. В кровоточащей ране билась артерия. Еще несколько миллиметров, и он задел бы ее, и та уже бы не билась. Наверху веселье заканчивалось, но звенела музыка и слышались голоса. И вот он схватил ее за волосы. Ах! Волосы, которые он так любил собирать вверх, делать из них невероятные прически-гнездышки, утопать лицом в них же. Он схватил эти волосы и потащил ее наверх, в зал. Там, прямо в проходе, на столике стояли подносы с бокалами, столовыми приборами. И он взял один бокал, ударил им о край стола, оставив в руке угрожающе острую розочку. И, поднеся эту розу к горлу Матиссы, он стал выволакивать ее в зал. Там, у небольшого бара, оставались уже только хозяин, администратор и пара музыкантов, да еще бухгалтер с подружкой. Они все замерли на секунду. Кто-то вскрикнул, но Прокоп тут же заорал нечеловеческим голосом, что если они приблизятся, он убьет ее, чтобы они отошли и дали ему возможность выйти. Вместе с ней. Он еще хотел ее забрать куда-то. Она, от крови, заливающей ей глаза, текущей откуда-то со лба, даже не могла как следует увидеть что-либо. Когда он, наконец, попытался продвинуться вперед с нею, кто-то из музыкантов схватил стул, ударил им его по голове сзади, и Прокоп, потеряв равновесие, покачнулся. Она тут же вырвалась и бросилась к туалету, где и заперлась. Через несколько секунд из туалета донесся истошный крик-вопль. Она увидела себя в зеркале. Кровавый кусок мяса и рука, которую она поднесла к лицу, вспоротая и висящая, как неживая. Она упала, потеряв сознание. Туалет долго не могли открыть вызванные охранники и скорая помощь. Ему удалось убежать. А может, хозяин дал ему возможность скрыться. Она нашла его уже в России. Уже не в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге, но на обводном же канале. Исторически довольно бандитском месте. В бывшей бройлерной, в которой более не было отопления, и тепло шло от постоянно включенной газовой плиты. Прокоп был законченным джанки. Он лежал на тюфяке в черных от грязи простынях. Вафельное, черное же полотенце было замотано вокруг шеи. Спутанные волосы ниже плеч, щетина, сквозь которую виднелись язвы. В нем жила какая-то зараза. Может, вши или клещ разъедали его. Глаза еле открывались. Он даже не узнал ее. Ее рука была с длинным, но аккуратным шрамом. Шрамы были и на лице, но тоже довольно искусные, почти незаметные. Он бредил. Она не понимала. Ее привела к нему 8-летняя дочь Прокопа, красивая цыганочка Лили. Что он говорит, о чем он бредит? А он все время поет песню. Он, когда вернулся, все время ее играл и пел. Про какую-то женщину. «А, Матисса! Когда я вижу лицо твое, о, Матисса! Да-да! Ты уверена, что там, когда я вижу?» Лили подняла ситар, запыленный, заваленный тряпьем, и взяла на нем нестройный аккорд, тихонько пропев, и как будто любовь — сокровище, которое можно растратить. «Так, когда я вижу лицо твое, о, Матисса!»